Владимир Леви. «Я и мы». Москва. Молодая гвардия. 1973 год. Памяти Ляли Розановой. Человека ощущения. Глава первая, вводная, повествующая о древней науке, которой все еще нет. Эксцентричное воображение. Когда говорят о физиономике, то обычно произносят имя человека, труды которого стали физиономической Библией. С конца 18 столетия имя это шокирует мыслящую Европу. Иоганн Гаспар Лафатер, цюрихский пастор, считается основателем подозрительной дисциплины, до сих пор не получивший прав гражданства. Гибкий и длинный, с торчащим носом и выпуклыми глазами, всегда экзальтированный, он походил на взволнованного журавля. Уверяли, что женщины, завидев его, почему-то начинали усиленно вспоминать о своих домашних обязанностях. Возможно, причиной этому была и не внешность, а проповеди, которые дышали благочестивым рвением. Одно время он состоял членом общества аскетов. Трудно сказать, в какой мере натуре его свойственен был аскетизм, но художник в нем жил бесспорно. Он рисовал с детства, почти исключительно портреты, и в рисунках всецело следовал своей безграничной впечатлительности. Лица, понравившиеся ему или поразившие своим родством, он перерисовывал по много раз в филигранной старинной технике. Зрительная память его была великолепна. Как-то, стоя у окна в доме приятеля, молодой Лафатер обратил внимание на проходившего по улице гражданина. «Взгляни, Поль, вот идет тщеславный, завистливый деспот, душа которого, однако, не чужды созерцательность и любовь к вечному. Он скрытен, мелочен, беспокоен, но временами его охватывает жажда величественного, побуждающая его к раскаянию и молитвам. В эти мгновения он бывает добр и сострадателен, пока снова не увязнет в корысти и мелких дрязгах. Он подозрителен, фальшив и искренен одновременно. В его речах всегда в трудноопределимой пропорции смешаны правда и ложь, ибо его никогда не оставляет мысль о производимом впечатлении. Приятель подошел к окну. «Так это же Игрек», — он назвал фамилию. «Ты с ним давно знаком?» «Первый раз вижу». «Не может быть. Откуда же ты узнал его характер? И, главное, абсолютно точно». «По повороту шеи». Будто бы этот эпизод и послужил толчком к созданию физиономической Библии. С некоторых пор пастор твердо уверовал в свою способность определять по внешности ум, характер, а главное — степень присутствия божественного начала, иными словами, моральный облик. Занятие его, надо сказать, этому благоприятствовало. Исповеди служили превосходным контролем, которому позавидовал бы любой психолог. А в альбоме теснились силуэты и профили, глаза и рты, уши, носы, подбородки. И все это с комментариями, то пространными, то лаконичными. Здесь он давал воле своей фантазии, восторгам и желчи. Здесь была вся многочисленная паства, люди знакомые и незнакомые, великие и обыкновенные, и, наконец, он сам собственной персоной. Вот фрагмент из его физиономического автопортрета. Он чувствителен и раним до крайности, но природная гибкость делает его человеком всегда довольным. Посмотрите на эти глаза. Его душа подвижно-контрастна. Вы получите от него все или ничего. То, что он должен воспринять, он воспримет сразу, либо никогда. Тонкая линия носа, особенно смелый угол, образуемый с верхней губой, свидетельствует о поэтическом складе души. Крупные закрытые ноздри говорят об умеренности желаний. Его эксцентричное воображение сдерживают две силы — здравый рассудок и честное сердце. Ясная форма открытого лба —